Король задумчиво огладил подбородок. Место в малом совете для вашего дяди, пост мастера над законами как раз свободен, да и возможность получить титулованного заложника просто идеальная. А чтобы выказать свое доверие, они предложат вам одного из своих львят. Думаю, девочку. Старший уже обещан Тиреллом. Для младшего у вас нет принцессы подходящего возраста, а какой-нибудь кузен или кузина, слишком мелко и не стоит внимания. Все было абсолютно верно. Она сама была невольной свидетельницей ссоры Аберина и отца, во время которой не раз звучали угрозы вернуться к младшим сынам, чтобы не принимать ненавистного назначения. Помимо этого ей было доподлинно известно, что отец уже дал согласие на брак Тристана и Мерцеллы Баратион. Его бесхребетность стала одной из причин, почему она пустилась в подобную авантюру. Сговорилась с ним, тайком влезла на корабль и отправилась к неведомому лорду Старку. «А что дому Мартилл собирается предложить, ваша милость?» — задала Арианна решающий вопрос. Роб Старк ничего не ответил, лишь улыбнулся многозначительно, не отводя от нее взгляда, и этого хватило Арианне, чтобы понять. Ей было уже 23 года и, стараниями отца, она была еще не замужем. Раньше она не понимала, обижалась на него, когда вместо Эдмара Талли или Уилла Сатирелла он предлагал ей в мужья Уолдера Фрия или иного старца без единого зуба во рту, но 4 года назад она увидела письмо, что все ей объяснило. Отец видел своим наследником Квинтина. Это открытие разбило ей сердце. С началом войны, разгоревшейся в 7 королевствах, Арианна увидела ее возможность. Возможность не только утолить жажду мести, снедавшую многих дарнийцев столько лет, но и сделать так, чтобы отец не смог выдать ее за старого замшелого пня и забыть о ней навсегда. При этом, когда она покидала солнечное копье, она даже не рассчитывала на подобное. Роб Старк предложил ей себя, по-новому Арианна оглядела его. Определенно, встреть она его на турнире пару лет назад, и не смогла бы выделить из десятков таких же молодых, красивых, титулованных. Теперь же, глядя в его сверкающие в свете камина глаза, смотря на улыбающиеся губы, она видела в нем те же амбиции, ту же жажду жизни, что и в себе самой. Этот юноша пошел освобождать отца, и в результате в одном лишь шаге от железного трона. Их краткий разговор доказал, что это не чудо, не удачное стечение обстоятельств и не помощь таинственного доброжелателя, расположенного к молодому Старку и желающего оставаться в тени, а ведь ему всего 17. Улыбаясь королю в ответ и салютуя ему кубком вина, Арианна Мартилл узнала, что сделает все от нее зависящее, чтобы занять место подле него на железном троне. Место выбрали удачно, на небольшой поляне в лиственной роще. Сквозь голые ветви проглядывала густая синь моря. Должно быть, весной и летом здесь хорошо. Давос Сивард сидел, привалившись к дереву, и не отводил взгляда от холмика земли, под которым лежал его король. Его не стали вести ни в штормовой предел, ни в драконий камень. Новый король не отягощал себя такой мелочью, как достойные похороны своего предшественника. Его зарыли тихо, незаметно, как какого-то преступника. И провожала его в последний путь лишь пара слуг, которым выпало несчастье на один день стать могильщиками. Налегая на лопаты, с трудом взрезающие промерзлую землю, они кляли приближающуюся зиму, отвернувшуюся удачу и покойника, а после ушли с мыслями о горячей похлебке и глотке доброго эля. Давос не видел всего этого, но отчего-то был уверен, что все было именно так. Он потерял сознание в самом начале потасовки на площади, а очнулся в уже совершенно ином мире. Вчерашние истовые эрглорианцы доставали заброшенные на дно сундука семигранные кристаллы и кулоны с семиконечной звездой. Гордые и заносчивые люди королевы сидели тихо, как мыши. Присягавшие Станнису Баратиону штормовые лорды преклонили колени перед новым королем. Даже Алестер Флорент, приходящийся королеве Селисе дядей, не шевельнул и пальцем, чтобы предупредить свою племянницу о произошедшем. Вместо того, чтобы укрыться вместе с дочерью за неприступными стенами штормового предела и собирать оставшиеся силы, она приплыла прямо в руки к убийце своего мужа. Да, многое успело перемениться за время его беспамятства и восстановления после ранения. Внутри него разливалась горечь. Ее было не запить вином, не унять тяжелой работой, не вывести морской солью и свистом попутного ветра. Это было несправедливо. Единственный по-настоящему справедливый человек из всех, кого он знал, встретил такой бесславный конец. Да, последние месяцы сильно ударили по нему. Несмотря на это, каждый раз, засиживаясь с ним за планами и картами и обсуждая будущее, Давос видел того же сурового юношу, встреченного в умирающем от голода штормовом пределе, единственного человека из всех этих рыцарей и лордов, за которым он готов был идти, и теперь его не стало. Внутреннее опустошение отметало мысли об отмщении. Да и что он вообще может, луковый рыцарь, бывший контрабандист, которого все терпели лишь из-за расположения к нему короля, поехать бы ему домой, к Марии. Она, верно, заждалась его. Однако мысли не покидал разговор, случившийся пару часов назад. Слуга привел его в покои, которые всего пару дней назад занимал король Станнис. В них было душно, пахло потом и травами. Бывший лорд Старк сидел у постели, сжимая тонкую безвольную руку. Кажется, его мать сильно пострадала и так и не пришла в себя. Это обстоятельство заставило испытать вспышку стыдной злобной радости, словно чужая боль и потеря может хоть как-то уравновесить его собственную. Роб Старк поднял на него взгляд и знаком предложил устроиться за столом. Давос не задумывался о причине подобного приглашения. Ему уже было все равно. «Леди Ширин спрашивала о вас». Давос невольно вздрогнул. Такого начала разговора он ожидал меньше всего. Что с ней будет? Невольно вырвалось у него. Через пару дней она отправится в Винтерфилл, подальше от войны. Мой брат Рикон ненамного младше. Думаю, они подружатся. Мысленно Давос испустил облегченный вздох. Роб Старк не собирался убивать девочку, лишь выдать за своего брата. «Зачем вы позвали меня?» — задал он очевидный вопрос. Этот юноша был моложе большинства его сыновей, но был опасен, как засевший в засаде зверь, если он только попытается втянуть Давоса в свои игры. «Хочу, чтобы вы сопровождали леди Ширин на север и провели с ней в Винтерфилле пару лет, пока она не привыкнет и не освоится». «Почему я?» — недоумение переполняло его. «Почему не ее мать или кто-то из флорентов?» Молодой волк саркастично усмехнулся. «Чтобы получить тайную Ргларианку и врага в собственном доме», — помолчав немного, он добавил куда мягче. «К тому же, я твердо знаю, что вы позаботитесь о ней лучше, чем кто-либо другой». Это звучало предельно искренне, но Давос был не настолько наивным, чтобы верить ему на слово. «Я дам вам день на раздумье», — добавил Роб Старк. «Само собой, награда будет щедрой». Но не об обещанной награде размышлял Давос, сидя у могилы своего короля. Совсем не о ней. Наконец, поднявшись на ноги и отряхивая плащ, он принял решение. Марии придется еще немного подождать. Маленькая леди слишком нуждалась в нем, чтобы оставить ее на произвол судьбы. Сир Оливер, 18-й сын Уолдера Фрея, не мог перестать улыбаться. Он был близок к тому, чтобы признать себя счастливым. Мог ли он еще 2 года назад предположить, что обзаведется не только рыцарскими шпорами, но и собственным замком? Мог ли даже подумать о том, что герб ему пожалует сам король? Мог ли даже помыслить о том, что сам король назовет его своим другом? Невольно вспомнилось, как отец почти 2 года назад небрежным взмахом руки подозвал его к своему креслу. «Будешь оруженосцем у мальчишки Старка», — заявил он, обсасывая мясо с куриной кости. «Постарайся не опозорить меня». Выбрал ли его отец осознанно или же он просто первым попался на глаза, об этом оставалось лишь гадать. Одно можно было сказать точно: из-за этого решения Оливер обрел человека, ради которого, не мешкая ни мгновения, пожертвовал бы жизнью. До знакомства с Робом Старком Оливер совершенно не знал себя. Он казался себе таким же, как и большинство его братьев и племянников, у которых из достоинств только скромность и почтительность, вбитая суровым нравом лорда Уолдера. Незаметный, покорный, слабый, еще один хорек, который что есть, что нет. Лишь оказавшись оруженосцем Робба Старка, Оливер почувствовал свою значимость, способность на что-то повлиять. Очень быстро он осознал, что война, в которую он вступил, изменит мир не меньше, чем завоевание Эйгона или танец драконов. Кого-то низвергнет в прах, а кого-то и возвысит до небес. И ради того, чтобы быть в числе вторых и перестать быть просто 18-м сыном лорда переправы, Оливер был готов на все. Постепенно узнавая своего патрона, Оливер все сильнее восхищался им. Казалось, для Робба не существовало ничего невозможного. Он стремительно шел к своей цели, играючи сметая прочь любые препятствия со своего пути. Как-то даже мелькнула мысль, что, пожелай лорд Старк завоевать Браво с суши, Узкому морю останется лишь подчиниться и расступиться перед его армией. Но не только это было причиной преданности Оливера. Лорд Старк стал ему настоящим другом, куда более близким и верным, чем многие из его братьев. Не раз Оливер убеждался в этом. Особенно ему запомнился один случай, произошедшие в Риверане через пару дней после их возвращения с севера. Его подкараулил близ большого чертога черный Уолдер вместе со своими подпевалами. Он заявил, что Оливер зазнался и должен выказывать старшим родственникам больше уважения, ведь это от их воли будет зависеть его будущее. «Ты ведь даже не рыцарь, чтобы о себе не думал», — мерзко ухмылялся он. «Ни один настоящий рыцарь не признает твоего посвящения». В это время из-за угла показался лорд Старк, вместе с сиром Талли и парой-тройкой других рыцарей и лордов. Взгляд молодого волка метал молнии. «Дядя Бриндин», — обратился он к сиру Талли, — «думаю, моих воинских заслуг достаточно для посвящения в рыцари. Окажи мне честь и посвяти меня в рыцари. Прямо сейчас». Эта просьба немало удивила и шокировала присутствующих, но все же обескураженный сир Бриндин исполнил ее. Слова клятвы Робт проговорил без запинки, однако глаза его были пустые и всем было ясно. Для него это пустая формальность. Поднявшись с колен и оправив дублет, Робб Старк улыбнулся ему и подозвал к себе. Вновь Оливер склонился перед ним и вновь принес обеты семерым и ему. Подав ему руку, лорд Старк крепко обнял его и проговорил. «Ну вот, теперь в твоем праве именоваться сиром и носить шпоры никто не станет сомневаться». Взгляд, которым он тогда окинул черного Уолдера, напомнил Оливеру о судьбе болтонского бастарда. От воспоминаний губы Оливера растянулись в улыбке еще шире, а пальцы нежно, как новорожденное дитя, огладили лежащие на столе бумаги. На первой был его новый герб, стальная перчатка, сжимающая пылающее сердце, и одно единственное слово, выведенное каллиграфическим почерком. Уармхарт, имя его нового рода, основателем которого он обязательно станет. Так теперь его будут называть люди, Оливер Уармхарт, не короткая серая фрей, которой он вынужден делить с сотней других братьев и сестер, свое, исключительное. Вторая же была грамотой, в которой леди Риверана жаловала сиру Оливеру Уармхарту замок Дарри. От воспоминания леди Киетилин улыбка сползла с лица Оливера. Он вспомнил, как вернувшийся с площади королем Робт после разговора с мистером заперся в комнате и кричал диким голосом. Само собой, Оливер сделал все, чтобы, кроме него, никто этих криков не услышал. Вспомнил, как зашел через несколько часов и увидел своего друга на полу среди перевернутой мебели и посуды. «У нее поврежден позвоночник», — проговорил Робб, поднимая на него помутневший от боли взгляд. «Она выживет, но никогда не сможет ходить». Видеть его таким было невыносимо. От ощущения собственной беспомощности опускались руки. «Это я виноват», — Оливер отвернулся, не смея больше смотреть ему в глаза. «Если бы я был чуть быстрее». «Не говори ерунды», — отрывисто бросил Робб. «Ты никак не мог на это повлиять». Робб быстро взял себя в руки и уже на следующий день занялся навалившимися на него королевскими обязанностями. Начал, разумеется, с награждения отличившихся, а также возобновил приготовление к походу на королевскую гавань. Оливер убрал бумаги в стол и поднялся на ноги. Оправил плащ, звякнул кирасой, взял со стола шлем. Ночь подходила к концу. Армия выдвигалась на рассвете. Интерлюдия 3. Часть 1. Примечание к части. Тадададам. Вот она, долгожданная многострадальная прода. По изначальному замыслу в этой главе должно было быть еще два пова, очень важных для понимания общей картины, но глава получалась слишком объемной, поэтому решила выложить главу двумя частями. Это было обычное поле в нескольких лигах от Разби, ровное, как стол, окаймленное с юга рощами и садами, а с севера рядом невысоких холмов. Таких безмятежных безымянных местечек тысячи по всем семи королевствам. Когда-то пламенное и краснотравенное поле были такими же. Давин Ланнистер усмехнулся своим мыслям, поглаживая бороду. Глаза слезились от резких порывов ветра, что не мешало разглядеть коронованного лютоволка на реющих знаменах первых отрядов Старка. Конечно, можно бы попытаться атаковать их еще на марше, но не стоило недооценивать молодого волка. Он никогда не пренебрегал разведкой, потому Давин даже не надеялся подобраться к нему незаметно и застать врасплох. Однако, при всех талантах мальчишки Старка, он и его армия были обречены пасть в навязанном бою. Улыбка Давина стала еще шире. Все шло строго по плану лорда Тривина. «Что отличает Робба Старка как полководца?» — спросил его дядя, не поднимая глаз от карты. «Это произошло после очередного военного совета в Малом Чертоге, потому печать раздражения еще не стерлась с его лица. Сам Давин уже давно понял, что Десница давно распланировал дальнейший ход войны и ни в чьих советах не нуждался. Все эти советы и обсуждения требовались лишь для того, чтобы донести до подчиненных самые необходимые сведения об их роли в дальнейших событиях, бросить их им, как кость голодным псам. «Смелость, решительность», — помедлив, протянул Давин, отвечая общими фразами, «Ты заставляешь меня разочаровываться в тебе», — голос лорда Ланнистера похолодел. «Подумай, стремительные неожиданные атаки», — после некоторых колебаний все же произнес Давин, «он как игла, бьющая внезапно и по самому уязвимому месту, и так же как иглу его легко сломать», — подхватил его мысль дядя, «он самоуверен до крайности, потому постоянно вырывается вперед во главе конницы, оставив пехоту и обозы далеко позади, потому он быстр, внезапен, но и уязвим. Вы хотите спровоцировать его и отрезать от основной армии?» Давин начинал понимать то, что до него хотели донести. «Уже неделю мои люди распространяют по Королевской гавани слух, что армия Простора уже выдвинулась и вот-вот прибудет в королевские земли». Давин отметил для себя несколько вещей. Во-первых, лорд Тейвин уверен в том, что у молодого волка есть люди в столице и они услышат его послание. Во-вторых, он не привлек мастера над шептунами и его пташек. Напрашивался довольно очевидный вывод. Десница никому не доверял. «Что требуется от меня? Ты с армией выступишь к Разби, якобы для соединения с отрядом Гарлана Тирелла?» Теперь все становилось ясно. Ему отводилась роль приманки. «У тебя будет 5000 пехоты и 2 конницы. Достаточно, чтобы привлечь внимание, но при этом не спугнуть. Через несколько дней после этого к Разби выдвинется еще одна армия», — продолжил лорд Тейвин. «Только, в отличие от твоей, она не будет идти по главному тракту». Давин посмотрел на карту. Два золотых льва оскалили пасть на мелкого на их фоне волка. Один напирал с юга, грозя врагу хищными когтями, другой замер в смертоносном прыжке на северо-западе, отрезая возможность бегства в речные земли. «Кто возглавит вторую армию?» «Я», — дядя поджал губы, словно был недоволен собственным решением. В последние месяцы он и на день не покидал столицу, чтобы не терять над ней контроля. Видимо, ради окончательного разгрома Старка, он готов был изменить своим правилам. «Тирелла придется взять с собой. Уж лучше пусть будет под присмотром», — сказал дядя, поморщившись. Его чувства можно было понять. То, что задумывалось как выгодный для Ланнистеров союз, обернулось знатной головной болью. Главная ценность Тиреллов — их армия, самая большая в 7 королевствах и еще не успевшая устать от постоянных битв, одним своим появлением способная поколебать установившееся равновесие. Ради нее лорд Тейвин пошел на большие уступки во время переговоров, удовлетворив почти все пожелания Тиреллов. И что же последовало после заключения союза? Нападение железнорожденных, из-за которого ожидание подкрепления из простора растягивалось на неопределенный срок. Конечно, было бы глупо возлагать в этом вину на Тиреллов, все-таки они не приглашали к себе Вороньего глаза и его флот на бокальчик арборского золотого, но все равно осадок от неоправданных ожиданий оставался. «На кого вы планируете оставить столицу?» Адам Марбранд, лорд Ланнистер не раздумывал ни секунды. Весьма ожидаемый выбор – назначить Костелянам Королевской гавани своего способного племянника. Заодно и за Красным замком вместе с Джинной присмотрит. Давин понимающе кивнул. В последние несколько недель и так не слишком теплые отношения между Десницей и Королевой резко ухудшились, а поводом опять невольно послужили Тиреллы. Леди Маргери, коей предстояло стать королевой и неразрывно связать два дома, была безумно мила и с легкостью завоевала сердца жителей Королевской гавани. Признаться, даже сам Давин поддался ее очарованию, хоть и прекрасно понимал, что ему ничего не светит. Каким-то образом эта хайгардинская прелестница сумела даже добиться расположения Джоффри, хотя от Тириона Давин знал, что тому больше нравится мучить леди, а не прогуливаться с ними под руку и вести беседы. Казалось бы, самое время для свадьбы, но за 2 дня до торжества во время прогулки по черноводной лодке леди Маргери перевернулась. Давин хорошо помнил, как расталкивал зевак на пристани и срывал с себя плащ, чтобы самолично прыгнуть в воду, но брат будущей королевы успел быстрее. Сир Лорес вытащил ее на берег, сжавшуюся и тяжело дышащую, и унес в стоявшую неподалеку повозку. Было неудивительно, что после купания в ледяной воде леди Маргери оказалась прикована к постели сильнейшим недугом. Однако же королева видела все в ином свете. Как-то Давин случайно слышал, как она, не стесняясь в выражениях, убеждала лорда Тейвина, что маленькая дрянь просто притворяется и потомки стюардов замышляют измену. Подобное заявление лорд Тейвин проигнорировать не мог. Если бы эти потомки стюардов не кормили всю столицу, чернь бы давно взбунтовалась и штурмовала бы сейчас Красный замок. Если бы не эти потомки стюардов, занявшие короне 200 тысяч золотом, когда они были ей необходимы, по наши души давно пришли бы безликие, а отряды, нанятые железным банком, поспешили бы на помощь Станнису Баратиону. Так что прибереги свою фантазию для сказок детям. Потому лорд Тейвин и боялся покидать столицу. Наблюдая за ним, не отрывающим взгляда от карты и поигрывающим фигуркой льва, Давин с изумлением отметил, как сильно он постарел за прошедший год, как посерело лицо, как потускнели глаза, как сгорбилась прежде внушительная фигура. Это последняя война навек у этого старого льва, и Давин нисколько не сомневался, он завершит ее не менее грандиозно, чем все предыдущие. Посмотрев в увеличительную трубу, заказанную в мире за баснословные деньги, Давин не смог удержать ликующие усмешки. Перед первой линией северян разъезжал всадник в короне поверх шлема. Капкан захлопнулся. Больше всего на свете большой Джон Амбер ненавидел ждать. Это знали все, кто был с ним хорошо знаком. И потому смотреть, как львы медленно, будто бы даже лениво, формируют боевое построение, было сравнимо с пыткой. С каждым мгновением вынужденного ожидания и промедления ярость клокотала в груди все сильнее. Уже совсем скоро они навалятся всей сворой, будут давить изо всех сил, но его люди не сдвинутся ни на шаг и усеют телами ланнистеров это поле. Он не подведет Робба Старка и докажет, что тот не ошибся, доверив ему правый фланг. Известие о победе Тиреллов над Вороньим Глазом застало Джона в Большом Чертоге во время обеда, когда слуга, посланный мистером, потрясая письмом, огласил эту новость. Амбер ощутил, как отличная свининка комом встает в горле. Запив ее щедрым глотком Дарнийского, он огляделся. В зале висела тревожная тишина. Кресло во главе стола привычно пустовало. Уже в который раз Робб не появлялся на обеде. После приключившегося на площади, когда привычный за годы войны Робб Старк в одночасье стал его милостью Роббом первым сего имени, он словно задался целью загонять себя окончательно. Порой казалось, что у него есть сразу несколько двойников, чтобы успевать абсолютно везде и решать все то множество проблем, с которым сталкивается всякая выдвигающаяся армия. Как оказался у дверей королевских покоев, Амбер не вспомнит и под пыткой. Видимо, инстинкт в данном случае оказался сильнее разума. Судя по торопливым шагам, раздававшимся за спиной, его примеру последовали все, кто находился с ним в чертоге. Королю первым должны были все сообщить. И вот-вот он сам должен был собрать их на военный совет. Джон уже продолжительное время знал Робба Старка и ожидал увидеть его мечущимся по покоям от волнения и жажды действия. Открыв же дверь после непродолжительного стука, он застал странную картину. Юноша сидел, расстелив перед собой карту трезубца, и, как опытный игрок в кайвасу, передвигал по ней фигурки, обдумывая каждый ход. Он был так поглощен своим занятием, что не обратил внимания на вошедших, и лишь когда его вассалы столпились перед столом, отвлекся от своего занятия и удивленно оглядел собравшихся, словно успел позабыть обо всем на свете. Поприветствовав всех, молодой волк снова передвинул фигуры. Обойдя стол, Амбер понял, что перед ним битва на зеленом зубце. Когда Тейвин Ланнистер планировал это сражение, он рассчитывал на всю нашу армию, а не на ее часть. Король задумчиво огладил подбородок. Как думаете, Роберт, если бы у ланнистеров не было численного превосходства, но ход битвы остался бы прежним, у нас был бы шанс на победу? Сомневаюсь, помедлив, проговорил только вошедший Гловер. Наверняка вспомнил о месяце в ланнистерском плену, бедолага. А что думает дядя Бриндин? Нет, черная рыба не сомневался ни мгновения. Было бы лишь больше убитых и плененных. Тоже так думаю. Робб приподнял фигуру, находившуюся у самой реки. Когда Галбард Гловер решил атаковать обманчиво незащищенный левый фланг ланнистеров, исход битвы уже был предрешен. Откинувшись на спинку кресла, он оглядел своих вассалов. Джон Амбер лишь на секунду поймал его взгляд, но этого хватило, чтобы понять. Молодой волк как никогда уверен в своих силах и знает, что делает. Вот уже несколько дней кряду я по косточкам разбираю все военные кампании Старого Льва и выявил определенную закономерность. Тейвин Ланнистер играет со своим противником, как хищник с добычей. Он намеренно оставляет брешь в своей защите и ждет, когда враг сам попадется в ловушку. Так было всегда, даже во время восстания Рейнов. И в какой же битве Тейвин дергал за усы Красного Льва, не смог сдержать своего скепсиса Джон. При всем его уважении, теория Робба была сильно притянута за уши. Когда он выбрал первой целью Торбиков и за два дня стер этот дом с лица земли, он уже обеспечил себе победу. Взгляд короля блуждал по карте и говорил он, словно с самим собой. Но, ваша милость, «Это же было лишь начало восстания», — с долей смущения проговорил Клейсервин. Джон был согласен с ним. Из-за хвастливой песни подробности подвигов Тейвина Ланнистера знал каждый мальчишка в любом конце Семи Королевств. На это замечание Роб Старк лишь улыбнулся. Роджер Рейн был хорошим братом, что было использовано против него. На тот момент силы его дома были куда больше, чем у Ланнистеров. Он мог собрать их все и уничтожить неожиданную угрозу, но... Король сделал многозначительную паузу, он был слишком хорошим братом. «Точно», — воодушевленно проговорил Тион. «Вместо полноценного войска он привел к Тарбек-Холлу едва ли четверть своих воинов, потому что спешил на помощь Кэйлин Тарбек. Тейвин Ланнистер смог навязать ему битву на своих условиях. И не только это», — добавил Роб. «После второй битвы при Тарбек-Холле ни у кого в западных землях не осталось иллюзий, чьи когти острее и прочнее». Повисло задумчивое молчание. С остальными его битвами в большой или меньшей степени точно так же. Уверен, что и план битвы у речной дороги разрабатывал он, хоть и находился за тысячи лиг. Нападение на конвой с золотом, преследование недобитого отряда Руперта Бракса, засада на горном перевале, удар с тыла от конницы Кивана Ланнистера. Огромный успех, лорд Блэквуд, что вы сумели разорвать окружение. Блэквуд никак не отреагировал на похвалу. Джон знал, что для большинства участников это поражение стало ощутимой раной на самолюбии, потому среди вассалов Робба Старка о ней редко вспоминали. «И теперь я размышляю о недавней победе Тиреллов и пытаюсь понять, чего же хочет от нас Тейвин Ланнистер. Но почему бы ему не подождать подкрепления Тиреллов и не добиться многократного превосходства над нами?» — спросил недоумевающий Оливер у Жени Фрей. «Этот человек много лет управлял государством и, думаю, планирует управлять им и впредь через своего бездарного внука», — ответил ему черная рыба. «Он мог не торопиться с действиями летом, но не зимой. Все верно. Даже при всем своем богатстве, простор не сможет прокормить все семь королевств разом. Речные земли разорены стараниями Клигана, западные земли пострадали меньше, но и зимы там суровее. Эхо войны и так будет очень долго раздаваться над Вестеросом, но последствия от суровой зимы, к которой никто не успел подготовиться, могут оказаться многократно хуже. И в его, и в моих интересах завершить все быстро», — заявил Роб с расслабленной улыбкой, — «поэтому будем ждать его следующего хода». Они сшиблись яростно и стремительно, как два хищника в борьбе за жизнь. Пот застилал глаза, но Джон Амбер не обращал на него внимания. Его люди держались, удобряя поле кровью ланнистерских псов. Чувствуя небывалое воодушевление, большой Джон повернул голову и замер, невольно опустив меч. Центр был смят, ряды смешались, солдаты Робба Старка бежали. Они бежали, и Давин преследовал их, как лев стадо антилоп. Его меч трудился без устали, конь топтал мертвых и раненых северян. Уже скоро должен был подойти лорд Тейвин с основной армией и ударить им в тыл. Сообщение было отправлено ему за несколько часов до начала сражения, но прежде Давин хотел поймать свою главную добычу. Узнав о том, что Станнис Баратион сжег его отца заживо, Давин поклялся семерым, что проделает с ублюдком то же самое, а пока в напоминании об этом не будет стричь волосы и брить бороды. К несчастью, Роб Старк добрался до него раньше, потому осталось довольствоваться им самим. Он был уже рядом, волк, пытающийся вырваться из поставленного на него капкана. Давин искал его среди пытающихся отбиваться северян и ощущал зарождающийся в центре груди азарт. Чувствовал ли себя также Роберт Баратион, когда рыскал по берегу Трезубца в поисках последнего дракона? Невдалеке мелькнул золотой отблеск, и Давин ринулся вперед, оставляя добивание северян на своих людей. Молодой волк, в пылу битвы лишившийся коня, успешно отбивался от троих противников. Судя по покореженному забралу и скованности движений, ему достался неслабый удар по голове. Пока Давин пробивался к нему, раскидывая встающих на пути противников, Роб Старк успел расправиться с солдатами Давина и почти успел скрыться из виду, но висящая на потрепанном шлеме корона выдавала его, как факел в ночи. Давин подъехал к нему и, поколебавшись миг, спешился. Не хотелось, чтобы всю жизнь за спиной шептались о нечестности его победы. Они сошлись, обмениваясь ударами и оскальзываясь на превратившейся в кашу земле. Давин сразу отметил мастерство, с каким Старк парировал его атаки. Сам Давин, хоть и уступал своему кузену, был одним из сильнейших мечников западных земель. Раз этот Старк, несмотря на затяжной бой и очевидное ранение, мог сражаться с ним почти на равных, его слава была оправдана. Несмотря на холод и пронизывающий ветер, Давин чувствовал лихорадочный жар и тяжело дышал. Волчонок умудрился его погонять. Пора было уже с ним заканчивать. Вот-вот подойдет лорд Тейвин, и Давин не желал отдавать ему славу победителя Робба Старка. Для него-то это мелочь, а для Давина она обеспечит блестящее будущее и почет, какое и не видывали Ланнистеры из младших ветвей. Доспехи на Старке были хорошие, что неудивительно. Давин посмотрел бы на короля в кожаной кирасе или кольчужке межевого рыцаря. Несмотря на все усилия, на панцире появилась лишь пара царапин. Однако же слабое место у этого доспеха все же было. Давин обрушился на противника град ударов и, выгадав момент, когда рука молодого волка дернулась в сторону, направил меч выше, в голову. В последний момент Старк умудрился уклониться, но не удержал равновесия и оказался на земле. Шлем скатился с его головы, лопнули ремешки. Мальчишке еще повезло, меч лишь чиркнул по шлему, а не снес половину черепа. Впрочем, он ненадолго отсрочил свой конец. Давин приставил меч к горлу поверженного врага. Чего он ожидал? Просьб, обещаний, проклятий? Молодой волк молчал и лишь смотрел на Давина сквозь завесу налипших на лицо темных волос. Смотрел бесстрашно, со смехом, смотрел карими глазами. Словно очнувшись от колдовского сна, Давин огляделся вокруг и похолодел. Его войско больше не напоминало единый грозный кулак. Оно прекратило преследование и рассыпалось на отдельных воинов в алых плащах, вяжущих пленных или же собирающих трофеи с мертвецов. Эта расхлябанность и отсутствие дисциплины были неудивительны. Лучших воинов западных земель отобрали в свои армии лорд Тейвин и сир Джимми. Давин же собрал и повел к столице все, что осталось. Да и сам он не лучше. Повелся, дурак, на этого лже-старка и упустил контроль над сражением. Подмоги лорда Тейвина все не было. Да где же он, неведомый его побери? С места, где в пылу сражения оказался Давин, не было видно, что происходило на левом фланге, зато было отлично заметно, как перестраиваются полки Амбера. Изрядно поредевшая пехота отошла назад, уступая место коннице. Задаваться вопросом, как она с начала битвы смогла так сильно прибавить в числе, не было времени. Давин заметался между своих людей, пытаясь организовать хоть какое-то подобие строя, с горечью понимая бессмысленность своих усилий. А лже-старк все улыбался разбитым ртом. Интерлюдия 3, часть 2. Остановились на привал в небольшой роще, у покрытого тоненьким льдом ручья. Тейвин привстал в стременах и оглянулся. Из-за деревьев был виден лишь отряд лорда Браксона изможденных, грязных по самый живот лошадях. Остальных нужно было ждать. Хоть до места, указанного Давином в последнем послании, оставался какой-то час бодрой рыси. Подъехавший Мейстерел с кряхтением спешился, а после прошелся по поляне, разминая затекшую спину. Мнит себя великим полководцем, а сам уже напоминает развалину. Потомок стюарда всегда остается таковым, с кем бы ни роднился и какие бы регалии ни присваивал. Тейвин презрительно поджал губы. Вот бы сейчас молодого кабанчика с травами, протянул Тирелу. «Эй, вы», — обратился он к разбивавшим шатер оруженосцам, — «подогрейте нам с десницей вина, и поживее». Его фамильярность раздражала до скрежета зубов, но Тейвину было не привыкать терпеть рядом отвратительных ему людей. Стемнело по-зимнему быстро, словно на мир набросили плотное покрывало, хотя Тейвин был уверен. С полудня прошло не более 3 часов, минуло чуть менее часа с того момента, как они встали на привал. В роще успели вырасти палатки, запылали костры. Несмотря на усталость, лорд Тейвин лично проверил посты часовых и раздал указания подчиненным на случай нападения северян. Роб Старк, подобно своему гербовому животному, любил нападать по ночам. Возвращаясь в свой шатер, он все равно не мог отделаться от тянущего чувства тревоги. В шатре его поджидал Тирелу, не думавший никуда уходить. Вместо вожделенного кабана, на столе перед ним был заяц, за долгое лето наевший, впрочем, упитанные бока. Несколько штофов с остатками вина давали понять, что и второе его пожелание исполнилось. «Угощайтесь, лорд Тейвин», — Тирелу пододвинул к деснице блюдо, чудом не опрокинув его. «Перед легендарной битвой, что нам предстоит утром, неплохо бы подкрепиться». Тейвин предложение проигнорировал. За прошедшие дни Розен успел утомить его рассуждениями, как именно барды назовут грядущую битву, избиением волков или загонной охотой. Однако же способ сбить его с излюбленной темы тоже нашелся быстро. Подводы с хлебом уже отправлены в западные земли, Тейвин посмотрел на собеседника. Мы уже обсуждали, как важно не упустить время. Помимо зерна также необходима солонина, масло и, конечно же, Фураж. Ах да, вы же еще обещали корабелов для восстановления флота в Ланниспорте. Тирелл заметно сник. Мысли о грядущих тратах мигом сбили с него боевой задор, да и хмель явно ударил в голову. Удивительно, как он умудрился так напиться перед столь ожидаемой битвой, словно в него вселился дух покойного короля Роберта. Стоит оставить его в лагере, чтобы ненароком не свернул шею. Желание породниться с этим человеком у Тайвина было не больше, чем у его дочери, но в отличие от нее лорд Ланнистер понимал необходимость данного шага. «Да, великая будет битва», — задумчиво повторил Тиреллу. Говорил он негромко, потому Тайвин сделал вид, что не обратил внимания. «О нас будут слагать баллады и рассказывать сказки, как о горте зеленоруком». Тайвин накинул его внимательным взглядом. Хоть Тиреллу был и дураком, но дураком надежным. Этот, если уж поклялся, то не ударит в спину. Тайвин дал ему все, что он желал, даже немного больше. Несколько мест в Малом Совете, солидную часть штормовых земель, корону для дочери. И это после десятилетия забвения во время правления Баратиона. Вспомнилась как раз одна история. Леди-мать рассказывала ее лишь однажды и отказывалась повторять, как бы ее ни просили, но я помню ее хорошо. Тайвин уже собирался вывести его из шатра и передать слугам, но Розан каким-то образом умудрился схватить его за плечо. «Нет, послушайте, это хорошая сказка», — Тиреллу грузно опустился в кресло. «Ради того, чтобы этот дурак кормил королевскую гавань этой зимой, Тайвин был готов выслушать от него не одну сказку. Однажды на землях Горта Зеленорукого поселился монстр. Тело его было покрыто серой чешуей, голову венчали рога, а с клыков капал яд, убивающий все живое. Жил он в пещере на пустынной горе, где не селился ни зверь, ни птица, где не росло ни цветка, ни травинки. Каждый день покидал монстр свою пещеру, чтобы нести в мир зло». Тиреллу замолчал, уставившись в полог шатра. Судя по всему, он того и гляди заснет. Что бы ни говорила Серсия, Тайвин был уверен в лояльности Тиреллов. Даже предложив им Старк больше, чем Тайвин, они не в том положении, чтобы снова переметнуться. Простор, колыбель рыцарства и к клятвам там относятся особенно серьезно. Тиреллам и так не могут простить их происхождение от стюардов. Нарушь они клятву и переметнись в очередной раз, и превратятся в изгоев, если вообще не потеряют власть над своим королевством. Так монстр уверовал в свое всесилие и решил доказать его. Посрамив короля людей, Тиреллу снова продолжил свой рассказ. Он отправил весть Горту Зеленорукому, что желает заключить с ним союз против великанов, с которыми он вел борьбу, и скрепить его браком с одной из его дочерей. Нелегко было Горту Зеленорукому от представленного выбора. Неуловим был монстр, как сама смерть. Много героев сгинуло, поднявшись на ту гору. Самому же Горту туда хода не было. Впрочем, пройдет лет 5-6. Ланнистер оправится после войны, а королева Маргери решит посвятить свою жизнь служению семерым и станет септой или молчаливой сестрой. Хорошо бы успела родить наследника, это укрепит положение Джоффри, но даже если нет, у Ланнистеров достаточно верных знаменосцев с молодыми незамужними дочерьми. И, Гард, скрипя сердце, согласился на союз и поклялся, что не поднимет меча против будущего зятя. Обрадовался тогда монстр. Пока полз к месту церемонии, все смаковал, как ловко он всех обманул и как позабавится он с принцессой, которую к нему отправит собственный отец. Его прервал топот множества копыт. Должно быть, отряд Фармана или Лигдена наконец добрался до них. Хотя, Тайвин рассчитывал, что они соединятся куда быстрее. Десница поднялся и вышел из шатра. Ожидания его не оправдались. В свете костров он разглядел золотую розу на знаменах всадников. Это было странно. Отряд Тиреллов должен был идти в арьергарде. Как они смогли опередить и Фармана, и Лигдена? Не удивляйтесь так, лорд Ланнистер, поразительно, как при своем весе и опьянении Тиреллу умудрился подкрасться так бесшумно. Я выделил для своих людей лучших лошадей. Объяснение не убедило десницу. Он должен был отправить вестника, должен был узнать. Дополз монстр до Богорощей и увидел вместо прекрасной девы в белом атласе закованных в сталь воинов. Голос Тирелла больше не был расслабленным и пьяным. В нем появилась вкрадчивость и лукавость, кои Тайвин никогда раньше не замечал, словно Мейс рассказывал какую-то шутку и ожидал, что оппонент вот-вот оценит и поймет ее. «Как же так?» — вскричал монстр. «Ты же дал свое слово. Знаете, лорд Ланнистер, что ему на это ответил гард Зеленорукий?» Тиреллу уже не скрывал своего веселья. Нет, это было не просто веселье. Это было превосходство. Так смотрел на него Роджер Рейн, когда Тайвин пытался поставить его на место. Так смотрела леди Тарбек, когда отец одобрил брак Джины с недоноском Фреем. Давно уже никто не смел послать в его сторону подобный взгляд. Тиреллы все прибывали и прибывали. Их было много, гораздо больше отряда, выдвинувшегося из королевской гавани. А еще Тайвин почувствовал запах, ни с чем не сравнимый аромат бойни. Тайвин выхватил меч. Его примеру последовали многие рыцари и воины, но большинство мирно отдыхало, не ожидая внезапной атаки от беспрепятственно вошедших в лагерь предателей. Десница не привык врать себе. С каждой минутой их шансы отбиться стремительно таяли. Тиреллу отскочил в сторону, увеличивая разделяющее их расстояние. «Ланнистеры, ко мне!» Проревел Тайвин и тут же оказался окружен живой стеной. Взгляд его прикипел к двум всадникам, медленно приближающимся к шатру. Первый был горланом Тиреллом, якобы томящимся в плену у северян. Второго же Тайвин никогда раньше не видел, но с первого взгляда узнал. «Ваша милость», — поклонился ему Тиреллу. «Десница», — Роб Старк кивнул ему со слабой улыбкой, после чего спешился. Свистнула тетива арбалета. Болт пролетел у плеча Старка и вошел в стоящее в 10 шагах дерево. Это послужило сигналом к началу назревающей бойни. «Пленных не брать, за мертвецов плачу, как за живых», долетело до Тайвина сквозь звон мечей. Алина Тиреллу сидела в кресле у изголовья и наблюдала, как засыпает ее внучка. Купание в ледяной воде подорвало ее здоровье. Сейчас она была так слаба, что и ходила-то с трудом. Однако сама Маргери не жалела о своем решении. Лучше один раз упасть в Черноводную в разгар осени, чем стать второй королевой Рейлой, так сказала она бабушке за день до того, как отправилась на ту прогулку. Она была посвящена далеко не во все детали плана старших, но исполнила уготованную ей роль с достоинством и изяществом. Леди Алина нежно погладила ее по спутанным волосам, после чего поднялась и подошла к окну. Они находились в загородном доме одного эрбарского торговца вином, который уже 10 лет снабжал дом Тиреллов полезными сведениями из столицы. Ускользнуть из-под бдительного ока Серсии и Вариса было непросто, особенно прикованной к постели девице и немощной старухе, поэтому, когда они спускались по ходам под Красным замком, правому пришлось нести Маргери, а левому – саму Алину. Не лучшие воспоминания, но они куда предпочтительнее положения заложницы и обузы для Мейса. Дом стоял на холме, потому из окна можно было увидеть королевскую гавань и дым, поднимающийся густыми столбами. Город пылал, а Лорес был сейчас там, в самом центре этого пожара. Он сам настоял на своем участии. Память толпы коротка. Пока она благоволит Тиреллам за хлеб, но может быстро забыть об этом и направить свой гнев на всех благородных. Нужно быть там, чтобы хоть как-то влиять на ситуацию. Для этого лучше всех подхожу я. Алина была с ним полностью согласна. Дом Тирелл ушел к союзу с Роббом Старком медленно, как путник через болото. Первым шагом было, конечно же, знакомство с ним Лореса. Из-под стен штормового предела ее младший внук привез острейшую неприязнь к Ланнистерам. Она пыталась говорить с ним, объяснять, как именно эти чувства ему внушили, но все было бесполезно. Леди Тирелл узнала о его излишней вспыльчивости и горячности, но также признавала его острый ум и чуткость по отношению к людям. Лорес на время принял ненавистный ему союз, а сам принялся наблюдать, находя все больше подтверждений своим подозрениям, и своими открытиями делился с любимой бабушкой. Его соображения почти всегда совпадали с ее собственными. Вторым шагом были письма Вимана Тарбека. С этим человеком она виделась лишь 3 раза, но этого хватило, чтобы проникнуться к нему уважением. На его месте любой бы наложил на себя руки или повредился рассудком, а он принял все горести с таким мужеством. Они состояли в переписке много лет, и никто не удостаивался от него такой лестной оценки, как Роб Старк. Представьте себе обаяние юного дракона, сметливость Визириса II и дерзновенность Игона Завоевателя. Тогда, быть может, вы поймете, каков из себя Роб Старк. Далее последовало знакомство с Сансой Старк и ее историей. Леди Тиреллу даже не пришлось тратить деньги на услуги информаторов. Каждый конюх, каждая кухарка в Красном замке знала, как король Джоффри обращается с бывшей невестой. А какой-то год назад он гулял с ней по саду и дарил цветы, говорил Лорес, не скрывая своего отвращения. «Не знаю, как вы, бабушка, а я не отдам нашу Маргери ему на растерзание». Алина была с ним согласна. В семье Тиреллу любили и ценили своих детей, чего не скажешь о семье Ланнистер. Тайвин Ланнистер любил в своих детях отражение Тайвина Ланнистера, потому с такой ненавистью относился к младшему, кому понравится смотреть в кривое зеркало. Повезет, если правнук оправдает его ожидания, а если нет, королева Серсея ослеплена любовью к своему первенцу, потому возненавидит всякого, кто к нему приблизится. Она сделает все, чтобы сжить невестку со свету. Что же касалось короля Джоффри, его даже собственный дядя называл Эйрисом III. Несмотря на данные измышления, Алина все еще готова была скормить маленькому ублюдку душитель и сделать ставку на его более покладистого младшего брата. Все изменилось после того, как Гарлан попал в плен. Когда рыдающая служанка сообщила ей об этом, Алина почувствовала, как отнимаются ноги и сжимается сердце. Она знала об участи Стаффорда Ланнистера и его людей. Она порывалась поговорить с Тейвином Ланнистером, но сын остановил ее. Десница сказал, что у него недостаточно сил для нападения на сумеречный дол, проговорил Мейс с посеревшим лицом. Сказал, что все еще ждет обещанное подкрепление. Гневные слова комом встали в горле. Она пошатнулась и упала на руки сыну, чувствуя, как уплывает сознание. 2 недели мистер отпаивал ее травами. В тот день, когда она смогла встать с постели, явился светящийся от радости Мейс с письмом от Гарлана. В нем ее внук сообщал, что был спасен его милостью Раббом I сего имени. Так они и узнали о смерти Станниса Баратиона. Леди Тирелла всегда учила детей и внуков, что с клятвами нужно обходиться очень осторожно и бережно, если не хочешь себе славу опоздавшего лорда Уолдера Фрея. Клятва, однако, должна быть не гранитом, а металлом, который, при умелой ковке, может принять любую форму. Но как же так, перебивал ее маленький Мейс. Лорд-отец говорил, что нужно держать клятву несмотря ни на что. И тогда она рассказала ему историю о Гарде Зеленоруком и монстре. Как думаешь, что ответил Гард Зеленорукий на обвинение монстра? Ты первый начал, проговорил Мейс по-детски звонко. Нет, леди Алина потрепала его по волосам. Он ответил монстру. Я обещал тебе, а вот мои сыновья нет. И добавил, клятвы заключаются с людьми, а не с монстрами. Главным условием перехода дома Тиреллу на сторону Робба Старка было сохранение чести и репутации их дома. Молодой волк дал им свои гарантии. О Ланнистерах и так ходит не лучшая слава, писал он в ответном письме. Тейвин Ланнистер построил свою власть на страхе, а не на любви или уважении. Потому нужно вытащить всех их демонов наружу. Они в глазах людей должны стать настоящими монстрами, чтобы отход от клятвы был не предательством, но подвигом. У него оказалось немало людей в Королевской гавани. Большинство из них пришло с крестьянами из разоренных войной речных земель. Он начал со слухов. На улицах, в лавках, на рынке вновь говорили о происхождении детей королевы, о смерти короля Роберта и о развлечениях короля Джоффри. Человеческое злословие не остановить ни страхом, ни угрозами. Уже скоро простолюдины были убеждены, что Тейвин Ланнистер вырезает у своих жертв сердца и хранит их в подземельях утеса Костерли, а королева Серсея купается в крови девственниц, чтобы сохранить молодость и красоту. Золотые плащи пытались как-то удержать этот поток, но чем больше они усердствовали, тем сильнее распаляли горожан. Каждый избитый, каждый отправленный в темницу лишь подтверждал. Все слухи, правда, о происходящем ей рассказывал Лорес, который не скупился на подробности. Вчера десница собирал сердца, а сегодня уже пожирает их на пару со своим сыном-карликом, которого ему подкинули дети леса вместо его настоящего ребенка. «Все-таки нет предела человеческому воображению», — рассуждал он, не скрывая довольства. «Над Ланнистерами уже потешается весь город, до самого последнего нищего из блошиного конца. Одними насмешками не победить закованных в отличную броню, вооруженных лучшим оружием людей Ланнистеров», — заметила леди Алина. «Чтобы свалить этот колосс, нужно что-то посерьезнее». И это серьезное испугало даже ее саму. Роб Старк не доверил свой план бумаге. С его посланцем встречался Лорес, специально для этой цели взявший привычку гулять у пустынного драконьего логова, чтобы проще было уйти от слежки многочисленных соглядатаев. Вернулся он лишь к вечеру с таким видом, будто заглянул под капюшон неведомому. «Вам с Маргири нужно срочно покинуть город», — глухо проговорил он. Конечно, Алина добилась от него объяснений. Она узнала об интересе Тириона Ланнистера к алхимикам короля Ириса и об откровениях пироманта Галлина, вырванных под пыткой. Под королевской гаванью были 1000 сосудов с диким огнем, и Ланнистеры собирались использовать его в ближайшей битве. Король Старк же собирался преподнести эту новость несколько иначе. В случае поражения, Ланнистеры планируют сжечь Королевскую гавань со всеми жителями и уплыть на кораблях в вольные города. Наличие хранилищ с диким огнем и слова пиромантов лишь подтвердят эту полуправду. Тиреллам же надлежало возглавить разъяренную толпу и повести ее на Красный замок. Когда же все закончится, появится благородный Роб Старк, разбивший армию ланнистеров, и достойные жители столицы с почестями встретят его и преподнесут ключи от города. Это было чудовищно. Это было опасно. Этот план мог принадлежать Мигару Жестокому или Кровавому Ворону, но в сложившейся ситуации Алина не видела другого выхода. Город вдалеке пылал, а сердце сжималось в беспокойстве за родных. Лишь одна была радость. Леди Алина погладила письмо, пришедшее утром из Хайгардена. Санса Старк ждала ребенка. Эпилог. Примечание к части. Итак, свершилось. Рак на горе свистнул, в четверг случился ливень, спустя почти полтора года выходит заключительная часть этой истории. Настоятельно рекомендую всем перед прочтением освежить в памяти предыдущие главы, чтобы не было восклицаний. Кто все эти люди? Что это вообще все значит? Приятного прочтения. Все к лучшему в этом лучшем из миров. Он въезжал в город на высокой гнедой кобыле, покрытый попоной с бегущим коронованным лютоволком. Седло, уздечка, шоры, все было вышито золотом. Колитый плащ его пестрели от серебряной вышивки, но голову венчали лишь медные сияющие на солнце волосы. За ним не менее величаво следовала его многочисленная свита, но Роб Старк, первый с его имени, король Андалов, Райнаров и первых людей, владыка семи королевств, не оглядывался назад. Он смотрел вперед, на город, еще не зарастивший свои раны после недавнего безумия, на горожан, высыпавших на улице и за неимением гербов с лютоволком, намотавшие на рукава сине-серые ленты. Поглядывают опасливо, жмутся к стенам, наученные ланнистерами не видеть в переменах ничего хорошего. Пока что пусть будет так, но они еще будут славить мудрого короля Робба и молиться за его здравие. Впереди высилась великая септа Бейлора, глядящая на процессию выбитыми окнами. Даже ее не пощадила ночь возмездия, чье смрадное отдающее гарью дыхание еще не перебили северные ветра. Бессмысленный храм придуманных людьми богов, не подавляющий мощи, не трепета души. У ступени его ждали тиреллы со своими многочисленными вассалами, теми, кто принимал участие в разгроме ланнистеров в Королевской гавани. Рядом с ними было оставлено место для многочисленных лордов севера, речных земель, штормовых земель, долины, сопровождавших Чезаре. 5 королевств из 7, неплохой расклад. 6, если учесть наследницу Дорна, покачивающуюся на крапчатой кобыле на 2 шага позади Чезаре. Очень неплохой расклад. Чуть поодаль, отделенные цепью латников с золотой розой на плащах, толпились горожане. Самых воинственных и наглых уже призвали к порядку люди тиреллов, украсив висельниками немногочисленные деревья в городе, потому этого присмиревшего стада не стоило опасаться, хоть оно в последние дни и вкусило крови. Чезаре спешился и направился к замершему на ступенях Септону. Старик невольно попятился, и немудрено. Рядом с Чезаре, не отставая ни на шаг, бежал серый ветер и улыбался собравшимся во всю свою пасть. Чезаре поднялся по ступеням и замер в ожидании. Пепе перед лицом семерых их и именем, начал Септон, заикаясь от волнения и страха. Это все было фикцией, от начала и до конца. Для своих людей он стал королем в сумеречном доле без всяких церемоний. Враги же не признают в нем законного короля и за 1000 лет. Однако тем, кто держался в стороне, требовалось формальный ритуал, что сделает свершившийся факт законом. Потому и было выбрано это место, чтобы призвать в свидетели всю Королевскую гавань. Септон наконец закончил речь и возложил на голову Чезаре корону с 7 зубцами. Все собравшиеся тут же преклонили колени. 3 года назад, на этом самом месте, был казнен Эддард Старк, мой отец. Чезаре впился в толпу горожан мрачным взглядом. И вы, жители Королевской гавани, смеялись и улюлюкали, когда палач отсек ему голову, ведь далеко не каждый день казнят бывшего десницу короля. Ощущая его настрой, серый ветер глухо зарычал. Толпа отхлынула, даже знавшие его не первый год люди напряглись. Чезаре усмехнулся. «Я зарезал Тайвина Ланнистера, как свинью». Королева Серсия выбросилась из окна собственной спальни. Коронованного ублюдка Джоффри выдал мне его собственный телохранитель, и еще долго ему висеть на воротах Красного замка. «Я пришел отомстить, и месть моя свершилась». Чезаре упивался всеобщим ожиданием и тревогой. «Однако я не собираюсь отдавать свою столицу на разграбление. Зима уже пришла, и она будет тяжелой. Не нужно больше смертей. Война закончилась. Мгновение тишины и площадь потонула в выкриках и аплодисментах. Перед началом всего действа Чезаре выделил Оливеру немалую сумму на подкуп наиболее голосистых, чтобы в нужное время начали славить короля раба справедливого и милосердного. Видимо, зря. Горожане, испытавшие облегчение, были вполне искренни. Чезаре был молод, хорош собой, овеян флером побед. Они уже любили его. Тот длинный путь, что он начал еще в Романии десятилетия назад, закончился так, как и должен быть. Он Цезарь, он Цезарь, он Цезарь. Мир был в огне, земля напоминала потрескавшуюся кожу, припудренную тонким слоем пепла. Пепел был и в воздухе, сновал, кружился, как подхваченные ветром снежинки. Он иссушал, забивал рот своим отвратительным вкусом. Уж лучше кровь, право слово. В отдалении виднелись развалины замка, сплавленные адским жаром в единый монолит. Ни остатков знамен, ни оружия, ни даже обугленных костей. Ничего. Он шел, хоть земля царапала его, а ноги словно стали деревянными, дереву не устоять против огня. Куда? Зачем? Разве есть в этом мире хоть что-то, стоящее усилий, или в самом движении кроется какой-то смысл? За холмом, в низине, он наконец увидел ее. Пепел, осевший в алых волосах, превратил ее в старуху, а нарядное откровенное платье – в саван. Она улыбалась и безмолвно простирала руки к догорающему небу. Она чувствовала триумф своего владыки, своего героя, свой собственный. Только чем будет питаться ее пламя? Бог уже забрал все, что мог. Не умрет ли прожорливое божество с голоду? Глаза, походившие на два провала, впились в него торжествующим взглядом. «Теперь мне все ясно», – проговорила она, не размыкая губ. «У нее их не было. Стоило умереть, чтобы раскрыть твою тайну, Чезаре Борджиа». Ее голос, звучащий в самой его голове, вызывал у Чезаре дрожь. Он развернулся, чтобы убежать, но она уже стояла за его плечом, улыбаясь провалами глазниц. «Уйди, уйди от меня, сгинь. Ау, как невежливо, милорд, или мне теперь называть вас ваша милость?» Ее костлявые пальцы впились в его ногу, и он взвыл от невыносимой боли. «Ты сам связал себя со мной, и эта связь спасла тебе жизнь. Какая неблагодарность!» Она отвесила ему пощечину. «Это сон», — вдруг ясно понял Чезаре. «Он сейчас лежит в своих покоях после пира. Думаешь, теперь заживешь спокойно? Тебя не должно было быть в этом мире. Азор Ахай пришел бы и спалил мир дотла, но из крови и пепла возродился бы новый, совершенный мир, куда не было бы хода слугам великого иного. Как думаешь, по чьей воле ты оказался в нашем мире? Это все было неправдой, просто сном». Чезаре отказывался во все это верить. «Твоя женушка, милая Уолда, ее убила не Эстриль, не Тайвин, не Варис, даже не Мизинец». Она ткнула в него костяным пальцем. «А ты? Ты станешь великим, Роб Старк, и мы вместе будем», — задрожал в голове ее голос. И вновь перед глазами ужасающая картина: его жена, бьющаяся в судорогах и захлебывающаяся собственной кровью. «Нет». Чезаре попятился, сжав кулаки. «Ты лжешь». Миг, и снова смрадное дыхание за плечом. «Раз не веришь мне, смотри», — ее палец уперся ему между бровей. В голове помутилось, все закружилось, как при солнечном ударе, и перед глазами со скоростью ласточки пронеслась чужая не случившаяся жизнь. До 19 лет она жила в благородной семье, богатой лишь младшими сыновьями и девицами на выданье. Она была красива, а сердце ее рвалось на свободу, прочь из тисков замкового распорядка, завистливых шепотков кузин и сальных взглядов кузенов. В 19 она встретила Майрона, межевого рыцаря без гроша в кармане, но с горящими глазами и подвешенным языком, обещавшего ей кинуть к ее ногам весь мир. Встретила и сбежала с ним в ту же ночь. Она была наивна и, подобно многим заслушавшимся балладами дурочкам, могла быть брошена своим любовником в ближайшем лесу, а то и продана в бордель, но ей повезло. Они ехали по тракту на одной лошади, спали ночью под одним плащом, делили на двоих последнюю краюху хлеба. В 20 она плыла на корабле, что нес ее, ее мужа и их еще нерожденное дитя в Браавос. В 28 она жила в красивом просторном доме с дюжиной слуг, смотрела из окна, как старший сын катается на пони и пела колыбельные дочери. Когда-то ей приходилось готовить своему мужу, чистить его сапоги, стирать и чинить белье. Руки ее покраснели и потрескались от постоянной работы, но, несмотря ни на что, она не жалела о своем решении. Теперь же сир Майрон был первым мечом Браавоса, и его семью окружал достаток и почет, но ему было мало. Под покровом ночи, когда даже слуги и шпионы забывались тревожным сном, он рассказывал о том, что морским лордам недовольны, что древним родам нужен человек новый, со стороны. В 30 она была женой морского лорда Брааваса. Она пережила уже 3 покушения, многие были недовольны чужаком на морском троне. Кто-то наоборот хотел династического брака с молодым и энергичным морским лордом. В холодные месяцы ее мучил непрекращающийся кашель. Левая нога срослась неправильно, потому она постоянно припадала на нее при ходьбе. Волосы ее наполовину поседели от постоянных тревог за мужа и детей, однако, вопреки всему, она чувствовала себя счастливой. Ее муж до сих пор любил ее и не собирался от нее отказываться. В 41 она стала вдовой. Она смотрела, как догорает лодка с останками ее мужа, но слез не было. На плечо опустилась рука. Она обернулась. Ее старший сын смотрел на нее глазами покойного мужа и без слов обещал, что покарает его убийц. В 66 она лежала в постели, окруженная родными и близкими. Старший ее сын правил Брааваса, первый в истории морской лорд, что смог унаследовать власть от предшественника. Младший сперва завоевал себе престол Тираша, а после покорил Лиссый мир. Единственная дочь вышла замуж за короля 7 королевств и восседала с ним на железном троне. Теперь она понимала слова старой ведьмы. Она вознеслась так, как никто из ее дома и помыслить не мог. Ее потомки будут править на западе и на востоке. Послушав однажды свое сердце, маленькая хрупкая девушка встретила свою судьбу и вырастила поистине могучее дерево с корнями, оплетающими мир. Все 66 лет чужой жизни уложились для Чезаре в один короткий миг. Он упал, как подкошенный, уже не чувствуя ни боли, ни страха, одно лишь опустошение. Бедный, ее костистые пальцы скользнули по щеке в притворном сочувствии. «Теперь ты понимаешь, ты лишний в этом мире и принес с собой лишь боль и смерть, лишенные всякого смысла. Сделай для мира одолжение, пойди в соседнюю комнату и накрой свою дочь подушкой, а когда она перестанет дышать, достань меч и вскрой себе живот». Ее голос еще звучал в голове, когда Чезаре с диким криком вскочил с кровати. Нога горела так, словно его пытали каленым железом. Во рту чувствовался вкус крови. Он метнулся к окну. Время было раннее, он удалился к себе еще засветло. Прошло не больше часа. Последние лучи умирающего закатного солнца играли на крышах королевской гавани и окрашивали их в цвет крови.